в лес и из леса. Появление в лесу, как сами разведчики именуют собственную штаб-квартиру в Ясеневе, академика Примакова оказалось для многих неожиданным и странным. И я тогда думал, что Евгению Максимовичу не хватит административного опыта, приобретенного Бакатиным на постах первого секретаря обкома и министра внутренних дел. Такой опыт необходим для того, чтобы подчиненные не могли водить пришлого начальника за нос, шамане, ссылаясь на специфику службы. Думали, что Бакатин пришел надолго, сулили ему бурную политическую карьеру, а Примакова считали проходной фигурой. Назначение Бакатина подчиненные встретили с трудноскрываемым раздражением. Он действовал жестко, его просто возненавидели. К облегчению чекистов правительство отправило его на пенсию в 55 лет. В Кремле ему не простили отказа баллотироваться в 1990 году вместе с Ельциным в качестве кандидата на пост вице-президента. Отношение же к Примакову изменилось к лучшему. Он не противопоставил себя аппарату, а совсем наоборот, постарался стать своим. Казалось, что, завоевывая сердца своих новых подчиненных, он поступает с демократическими завоеваниями. Смущало, что в новом законе об оперативно-розыскной деятельности среди ведомств, которые могут на территории России, внутри страны, заниматься прослушиванием телефонных разговоров, чтением чужой почты, слежкой, а также наделены правом проводить обыски и аресты, значится почему-то и служба внешней разведки. А кого внешняя разведка собирается арестовывать внутри страны? Разве разведка этим должна заниматься? Ни Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов, ни Федеральная разведывательная служба в Германии, ни британская разведка МИ-6 не обладают такими правами. Более того, они лишены их сознательно. Чтобы разведка не превращалась в еще одну спецслужбу, трудноконтролируемую и опасную для общества. Всей полнотой прав, что означало полнейшее бесправие для других, обладал КГБ. Зачем новый закон передал опасное для общества наследство службе внешней разведки? Примаков не собирался заниматься внутренним сыском, но он позаботился о том, чтобы разведка ни в чем не уступала другим спецслужбам. Он вел себя как рачительный хозяин, и это нравилось его подчиненным. Важнейшее испытание на лояльность Примаков прошел после встречи в Беловежской пуще в декабре 1991 года. Ельцин и его окружение тревожились, не попытается ли Горбачев в последний момент сохранить власть силой. Министр внутренних дел Виктор Баранников был человеком Ельцина. Министр обороны маршал Евгений Шапошников тоже поспешил присягнуть Ельцину на верность. А как поведут себя руководители спецслужб Бакатин и Примаков? Это беспокоило российскую власть. 9 декабря 1991 года Примакова, без объяснения причин, попросили приехать из Ясенева на Лубянку. В кабинете Бакатина глава российской госбезопасности генерал Виктор Иваненко передал им обоим настоятельное пожелание российского правительства проявить благоразумие, иначе говоря, не сопротивляться неизбежному распаду Советского Союза и переходу власти к Ельцину. Предупреждение было напрасным. Примаков уже присягнул российской власти. После встречи трех лидеров в Беловежской пуще, подписавших соглашение о создании Содружества независимых государств, президент СССР Горбачев собрал своих советников, тех, на кого мог рассчитывать, и задал вопрос: что будем делать? Горбачевские люди говорили о том, что не надо сдаваться, что союзные структуры должны продолжать работать. Примаков был осторожнее, сказал, что нужно принять совершившееся, а к России, Украине и Белоруссии вполне возможно присоединяться и другие республики. 10 декабря Горбачев вновь собрал ближний круг: Александра Николаевича Яковлева, министра внешних сношений СССР Эдуарда Амбросьевича Шеварнадзе, московского мэра Гавриила Харитоновича Попова, главу Союза промышленников и предпринимателей Аркадия Ивановича Вольского, Григория Ивановича Ревенко, руководителя своего аппарата, Егора Владимировича Яковлева, нового председателя Гостелерадио, и, конечно же, Бакатина с Примаковым. Горбачев сказал, что получил распоряжение о переводе управления правительственной связи под юрисдикцию России. Как быть? Помощник Горбачева Георгий Хасроевич Шахназаров резко ответил, что это переворот, что завтра придут опечатывать кабинеты. Примаков спокойно заметил: «У вас нет никаких силовых возможностей помешать действиям российского руководства, на армию не опереться, международные силы будут взаимодействовать с республиками». Иначе говоря, Примаков предлагал Горбачеву примириться с неизбежностью. Сам Евгений Максимович не собирался конфликтовать с российской властью. А как после нескольких месяцев совместной работы оценивали Примакова сотрудники разведки? Вот что я услышал от тех, кто в те годы работал в Ясеневе. Всем понравилось, что он стал называть себя директором, а не начальником. Само отделение от КГБ было хорошо воспринято. И то, что он потом воспрепятствовал вливанию разведки назад в общую структуру госбезопасности, за это ему тоже спасибо. Разведка все-таки не часть репрессивного аппарата. И то, что он воинское звание себе не присвоил, тоже было хорошо оценено. Люди каждую звездочку годами добывают, а тут ни дня не проработавший разведки начальник сразу получает генеральские погоны. Это было расценено как поступок серьезного, солидного человека. Погоны в его положении — детская шалость. Разведчики согласились с тем, что во главе разведки не обязательно должен стоять профессионал, который знает все эти забавные дела, как от наружки уходить и с агентами тайно встречаться. Нужен политик с широким кругозором и с авторитетом высшего руководства страны. Примакову были благодарны за то, что кадровых чисток он не проводил, все вверх тормашками не переворачивал, а напротив способствовал консолидации и без того крепко сбитого аппарата. Принимая кадровые решения, он всегда советовался со своими заместителями. Иногда и шире был круг тех, с кем он обсуждал кандидатуру. Это зависело от того, на какую должность искали кандидата. Даже близкие к нему люди не знали, принял ли он уже заранее решение и заместителей собирал всего лишь для проформы, или же, наоборот, собирался целиком довериться мнению коллег. Но ритуалу этому он придавал большое значение, а может быть, это и не ритуал вовсе. Совет он спрашивал всегда и выслушал внимательно, и только в самый крайний момент, если на него кто-то крепко жал, он мог сказать: «Ну, разрешите мне быть директором». Мягко так: «Разрешите». Он звонил своим коллегам, например, заместителям, начальникам департаментов. «Добрый день, это Примаков». Всегда представлялся, как будто его по голосу не узнали бы. Потом спрашивал: «У вас минуточка есть? Вы не очень заняты». А ведь большинство руководителей считает: «Если я звоню, то надо все бросить. Какие уж там дела, если директор звонит?» У Примакова не так. Он воспитанный человек. Он сразу показал, что считается с ветеранами службы. Они в Ясеневе уже не работают, свободны от воинской дисциплины и могут резко высказываться, кто в силу возраста, кто в силу того, что не сложилась карьера. Но Примаков не считал, что раз в ассоциации ветеранов состоят люди вчерашнего дня, так и нечего с ними разговаривать, время тратить. Он собрал бывших руководителей разведки, заместителей, бывших начальников крупных подразделений, говорил с ними, совета спрашивал. Может быть, и это ритуал? Но в службе оценили, что он считал это необходимым. Евгений Максимович создал совет ветеранов службы внешней разведки и поставил во главе Александра Титовича Голубева, который был начальником разведки в КГБ РСФСР и получил погоны генерал-лейтенанта. В Ясеневе Есть несколько залов для собраний. Зал на 100 мест, зал на 300 мест и зал на 800. В зале на 800 человек в прежние времена устраивались партийные конференции. В перестроечные времена там стали собирать разведчиков послушать приезжавших в Ясенево депутатов. Необычная для офицеров была форма общения. И вот на каком-то общем для разведки мероприятии в зале на 800 мест Примаков произнес речь, которая согрела сердце коллектива. Он говорил: «Наши с вами заботы, наши задачи, в нашей среде надо действовать нашими специфическими средствами». Когда он применительно к какому-то решению правительства сказал «в нашей среде это могло бы найти поддержку», зал зааплодировал. Примакова уже считали своим. Но в том, что Примаков справится с должностью начальника разведки, президента Ельцина пришлось убеждать дважды. В первый раз, когда Примакова назначали. Тогда сумел настоять на своем Вадим Бакатин, да и мнение Горбачева еще что-то значило. Во второй раз, в конце 1991 года, судьба Примакова была в руках его многоопытных подчиненных. Если бы устроенное Ельциным суждение личности начальника разведки происходило в советские времена, ясно, ему бы пропели «Аллилуйю». Но в тот момент открытости и гласности все понимали, что можно говорить все, что угодно, и это будет прекрасно воспринято российским президентом. В революционные периоды всегда звучит команда «Огонь по штабам». Желание подчиненных избавиться от костного и реакционного начальника было бы воспринято на ура. Тем более Ельцин дал понять, что у него есть другие кандидатуры, и он вполне был способен сразу же с треском снять директора, которым недовольны. Так что этот день вполне мог стать последним днем работы Примакова в разведке. Первым выступил заместитель директора Вячеслав Иванович Гургенов. Он встал и сказал прекрасные слова о Примакове. Они были хорошо знакомы. Гургенов ездил вместе с Примаковым в Ирак во время Первой войны в Персидском заливе. Тогдашний первый заместитель начальника разведки Вадим Алексеевич Кирпиченко, ныне тоже уже покойный, произнес большую и аргументированную речь в пользу Примакова. Кирпиченко знал Примакова еще по Институту Востоковедения, где они вместе учились. Потом точно так же говорили и другие. Выступило примерно 12-15 человек. Все единодушно поддержали Примакова. Борис Николаевич, уловив настроение, охотно присоединился к общему хору. «Да, и у меня такое же отношение к Евгению Максимовичу. Мне советовали его заменить, но я не буду этого делать. Он меня никогда не подводил, даже в те тяжкие времена». Времена опалы, он был одним из немногих людей, кто мог мне руку протянуть, поздороваться, улыбнуться и поговорить. Я такие вещи не забываю, — многозначительно заключил президент. Борис Ельцин прямо там же, на глазах всего руководства разведки, подписал, заранее, разумеется, заготовленный указ номер 316 о назначении Примакова. Была тогда у Ельцина такая манера — «Вот я сейчас на ваших глазах подписываю указ». Он поздравил Примакова и встал. Все понимали, что в президентской папке были и другие проекты указа. Провожая президента, Евгений Максимович сказал: «Вы сняли огромный груз с моих плеч, назначив меня через такую процедуру». Примаков умеет быть очень сдержанным, поэтому никакого напряжения... «Сейчас моя судьба решается», или «напротив ликования». «Смотри-ка, все говорят, что я самый достойный». Он не выразил, но это был один из приятнейших дней в его жизни, потому что впервые была у него возможность посмотреть, как к нему относятся люди в разведке. А ведь он сделал в разведке только первые шаги. Он себя еще ничем особо не показал. Путь к полному признанию был долгим. Евгений Максимович остался в разведке и проработал там еще 4 года до назначения министром иностранных дел.